Глава вторая. В прошлой главе я рассказывал такое, что официальной науке хоть и противоречит в некоторых деталях и датировках, но по сути лишь дополняет ее. Ведь академические парадигмы сейчас базируются на теориях, и вы должны об этом знать. Теория Большого Взрыва, теория гравитации, теория Дарвина, теории генезисов от микробиологических до социальных. Но теории – это чуть лучше, чем гипотезы. Собрание выдумок с редкими фактами, вписывающимися в главные тезисы. Доказанного крайне мало. И все касается наук эмпирических – математики, физики, химии. Чуть интереснее – археология. И жаль, что часть находок скрывается от общественности, когда их не могут прикрепить к самой клоунадо-цирковой науке, которую тоже в школах заставляют изучать детей. Я об истории, имеющей легион масок. История древнего мира, история средних веков, история Востока, история Украины со времен динозавров и так далее. С другой стороны, что есть у меня, кроме моей памяти? Почти ничего, ведь я не могу эту книгу дополнить множеством собранных сопротивлением, сохранившихся и сохраненных нами архивов. Поэтому мне приходится ставить вас перед очередным выбором, как это неоднократно делал Хугин в своей части. Но, подчеркивая разницу наших характеров, я не стану поступать, как он. Например, просто меняя тему, место или героев истории на более привычные современному мировосприятию. Я буду верен своей натуре. И это каждый из вас почувствует на протяжении всей моей половины книги. Прямо сейчас я начну рассказ, который будет для вас еще более удивительным и фантастичным, зато исключительно информативным. Хотя есть одно «но». Вы давно заметили, что все наши эпизоды сопровождаются указанием даты, а вот здесь нам придется сделать исключение. Ибо события, которые я начинаю описывать, произошли по историческим меркам достаточно недавно – всего каких-то 2,5 века назад. Но я не могу их датировать последней четвертью 18 века, потому что простая арифметика непостижимым образом дает сбой в данном случае по особым причинам. И если вы смогли бы выяснить, в каком году по официальному летоисчислению происходила эта история, то неожиданно обнаружили бы ее на хронологической отметке 1812-го. А как такое может быть? А вот и не скажу. По крайней мере, пока лишь приведу одну аналогию. К примеру, у вас есть некая абстрактная линейка, измеряющая не расстояние, а время, и ее максимальная длина 250 лет. А теперь представьте, что из середины этого измерительного прибора кто-то нарочно вырезал участок размером примерно в 50 лет. Вырезал и отложил в сторонку. После чего склеил между собой оставшиеся 2 столетних отрезка. То есть, если верить первой и последней меткам на полученной линейке, то это все еще будет отрезок в 250 лет. Хотя понятно, что использовать ее теперь по назначению совершенно бессмысленно, и годится она только для розыгрышей. Но именно так и выглядят последние 2,5 века истории нашей планеты, если прикладывать к ним мерило академической истории. Поэтому события, которые вот-вот начнут представать перед вами, могут показаться описанием некоего параллельного мира. И потому лишь, что остались они на том самом варварски вырезанном участке хронологической прямой, Конечно, следы того периода можно найти и сейчас, если знать, где и что ищешь. А искать нужно очень странные артефакты, забытые технологии и рукотворные чудеса. Да и само место описываемых событий весьма символично, поскольку та самая историческая прореха оставила вполне осязаемые и масштабные следы на поверхности Земли. Следы эти ныне именуются по-разному, в том числе карстовыми озерами, но являются ничем иным, как гигантскими воронками от взрывов, заполненных грунтовыми и дождевыми водами. И вот под одной из таких воронок части Большого озера, неспроста носящего ныне имя английской королевы Виктории, некогда существовал густонаселенный город огромного царства, раскинувшегося в юго-восточной части Африки. Помните о стране куретов, которую пару раз упомянул Хугин в 17 главе своей книги? Вот там мы и побываем с вами. А вернее, я расскажу о своем посещении этого поистине прекрасного, чарующего места, последнего островка античного мира, исчерпавшего себя в других краях планеты еще за 3 века до описываемого сейчас путешествия. Путешествия, в которое отправился я и небольшой отряд моих паладинов, умудрившихся в прошлых своих воплощениях не очень удачно поучаствовать в перипетиях Великой Французской революции. Да так, что некоторые совсем потеряли голову от хаоса тех лет. А самая удачливая парочка из них, в буквальном смысле, избавились от мигреней посредством гильотины. По таким вот причинам, одной из целей нашей долгой дороги из Стамбула через Александрию и на юг по Нилу было дать немного отдохнуть этим бравым парням. Так сказать, оправиться от тягот памяти предыдущих жизней. Конечно, лично я имел и другие задачи, но обо всем по порядку. За всю череду своих воплощений я прибыл в те края 2 раз. Первый был за 8 столетий до того и связан с битвой, отраженной в санскритском эпосе Махабхарата. Да, не удивляйтесь, поле Курукшетра, где сошлись в братоубийственной войне пандавы и кауравы, находилось не на территории Индостана, а именно там, между истоками Нила на севере и горой Меру на юге. Кстати, этот топоним, известный в восточной мифологии благодаря Ведам и Махабхарате, есть не только в Гималаях, где он совершенно не тянет на самую высокую гору, да и у самих индуистов с буддистами почитается менее, чем Кайлас. А вот вулкан Меру в Африке – это в глубоком прошлом та самая гора, которая была почти таких же колоссальных размеров, как вулкан Олимп на Марсе, высилась почти на 16 километров над Землей и имела основание в диаметре более 500 километров. В нашем 21 веке от нее осталась только гористая цепь с разломами и 2 самых высоких вулкана Африки – Килиманджаро и, собственно, Меру. Продолжая это небольшое отступление от главной темы, попробую еще немного просветить вас по затронутым темам. Во-первых, про Меру. Вы догадались, откуда взялось название? Разумеется, по имени звезды той солнечной системы, что подкинула в нашу солярию планеты-гиганты. И еще во время терраформирования Земли эта гора стала базой для небольшой колонии Ану, оборудованная всем необходимым для богов, от комфортабельных жилых помещений до складов и ангаров под технику и оборудование. Позднее, когда Ану покинули уже полную жизни поверхность планеты, свято место пустым не думало оставаться. Там поселились асы, и античные легенды о живущих на Олимпе светлых богах, естественно, память о тех событиях. Никто ведь на территории Греции не находил достаточно высоких гор, где олимпийцы могли бы найти приют. Но сходство земной Меру и Олимпа на Марсе не ограничивается мифологическими аналогиями. Обе горы – вулканы. Обе находятся в районе экватора своих планет. Что неудивительно, такие размеры в отдаленных широтах не были бы стабильными. А теперь важное для самых внимательных. В прошлой главе я упоминал при объяснении про магму о галереях в толще планеты и о факте того, что лава иногда затекает в них. И если вы поймете, что обычные летающие машины богов перемещаются в пространстве за счет генерируемого вокруг корпуса мощного магнитного поля, которое в том числе защищает от любой агрессивной среды, а потому делает их полеты одинаково свободными и в атмосфере, и в воде, и даже в космосе, то вам станет ясно, чем являются на самом деле вулканы на планете. Возвращаясь к горе Меру во время Махабхараты, также объясню некоторые нюансы ее описания. По санскритским текстам она неимоверно огромна и находится на материке Джамбудвипе, который имеет треугольную форму, занимает центральное место на планете, доступен для богов и святых, которых на него может перенести Гаруда, огромная птица, в описании которой слились образы грифонов и небесных барак-ванов, обычно украшаемых стилистическими лебедиными головами спереди. И еще крохотная деталь. На этом волшебном для жителей Индостана материке растет особый фрукт, названный розовое яблоко. И тут я должен дать разъяснение, хоть они справедливее звучали бы из уст Хугина. Эти розовые яблоки названы отнюдь не за цвет кожуры, поскольку для большинства яблок розовый – вполне естественный оттенок в спелом состоянии. Имелась в виду внутренняя часть – мякоть, очень нежная и действительно ярко-розовая. Инжир – то самое дерево, семена которого куреты привезли со своей планеты, заодно с особым видом насекомых, без которых невозможно опыление смоковницы. И теперь, надеюсь, у вас в голове сложится вся картина с расселением тех героических курецких пилотов, что после битвы за Марс получили территорию на Земле именно вокруг главной обители асов и ванов, особенно в настолько неспокойный период истории Земли, каковым являлись десятилетия после Титаномахии. А что касается инжира, то он со временем через Аравийский полуостров благополучно перекочевал в Малую и Среднюю Азии, а сегодня доступен в любом супермаркете любителям сладких фруктов. Причем, что фруктом он не является, как и ягодой. С точки зрения ботаники, съедобная часть инжира – это группа созревших цветков, каждый из которых завязывался сам по себе. Так что, если подходить к вопросу формально, его следует назвать соплодием, маленьким таким марсианским чудом. Но давайте заканчивать отступление от сюжета, в том числе про Махабхарату. Намеренно я опущу рассказ о причинах распри двух племен, имеющих когда-то общего царя по имени Куру, того самого древнего из куретов, получившего царство у подножия Меру, но устроивших войну, в результате которой не только разрушилась древняя гора Вулкан, но и погибло много славных воинов, как из числа куретов, кауравов, так и из альвов, пандавов. а еще два десятка воинов моего лохматого племени. И только в их честь я еще скажу пару фраз. Первое. Читая Махабхарату, надо ясно представлять, что среди действующих лиц этого эпоса нет ни одного существа в человеческом теле. В отличие от позже добавленных нескольких отдельных описаний, как та же Рамаяна, которая уже действительно освещает события на Индостане. И вторая ремарочка. Добеги мы тогда с Фрейки от поверженной боевой машины нашего друга Карны до великого Арджуны, еще неизвестно, чем закончилась бы та славная охота и дополнила ли основную часть эпоса Бхагавадгита со своими философско-этническими поучениями. А теперь, наконец, мы вернемся к восстановленному в 18 веке Курецкому царству и нашей экскурсии по столице этой страны, населяемой уже человеческими телами с духом бывших союзников, по большей части курецкими, но также альвическими и куньями. Начнем с улиц, по которым я вошел в этот город звездных стражей со своими спутниками. Их было четверо младших моей стаи, два волка и два медведя по духу, и мы одним теплым солнечным днем в начале сентября вступили на брусчатку этого уникального порождения недолгого периода относительного мира. Свободная малая курия процветала, собрав все лучшее из оставшихся технологий богов и сохраненных знаний своей расы. Я и вся честная компания в изумлении от красот архитектуры и чудес науки, представших нашему взору, отправляемся насладиться прогулкой по просторным улицам самой утерянной из всех канувших в лету цивилизаций. Вот мы останавливаемся посреди главной площади, залитой солнцем, и разглядываем величественный фонтан. Многоуровневая конструкция из розового мрамора сверкает позолотой в облаке водяной взвеси. Звонкие чистые струи взлетают к небу и падают в такт звучащей из недр конструкции приятной мелодии. Подчиняясь тому же ритму, двигаются многочисленные механизированные изваяния химерически удивительных созданий, украшающие сооружения по периметру всех его уровней. Одной лишь этой диковинкой можно было любоваться целый день. Спустя несколько застывших, казалось, в безвремени минут, я объявляю парням и одной девушке, что мне нужно уйти по своим делам, и что я сам найду их к ночи. На меня смотрят серьезно великан Роланд и худощавый Ганс. Первый, потому что привык быть рядом, как личный телохранитель, за долгую череду воплощений. Второй, и мы лучше здесь будем называть его Пьер, более подходящим ему именем, чаще исполняет у нас роль разведчика. Другие двое пока не появлялись в нашей книге, и поэтому мы дадим им имена для этой и будущих историй прямо по ходу повествования. Гуляйте, глазейте, одухотворяйтесь. Морды свои любопытные совать везде и всюду не возбраняется, но будьте деликатны, на мягких лапах. Я давал последнее напутствие, поглаживая свой выбритый с утра подбородок. И без шуточек с местными. А затем бодрой походкой направился в сторону украшенного колоннадой входа в здание городской ратуши, маневрируя в потоке горожан. «Ну что, братцы, в какую сторону гуляем?» — спросила у соратников девушка с румяным округлым лицом. Ее звали Валиэль Вайс. Она была наполовину немка, наполовину ирландка. Всем своим видом, выражая нетерпеливое любопытство, Валиэль взглядом карих с желтой искоркой глаз будто пыталась нащупать самый интересный из возможных маршрутов, по по улицам, расходящимся от площади. «Мне как-то не по себе», — ответил ей рыжебородый и высокий, хоть не широкий в плечах, Махарадж, заработавший себе довольно давно это прозвище, которым мы будем пользоваться, как его именем. И продолжил: «В этом городе старших больше, чем я когда-то встречал. Это так волнительно, и хочется найти возможность пообщаться хоть немного с каждым, кроме Герри в смысле». Тут взгляд Роланда зацепился за что-то над крышей ратуши. «Придумал! Давайте с дирижабля весь город посмотрим!» — воскликнул он, указывая в направлении одного из многочисленных воздушных судов, плавно скользящих в небесном океане. «Я хотел бы начать с местных академий. Может, каких знаний почерпну?» Махарадж с улыбкой Будды гнул свое. «Глядишь, и про старших там разузнаю». «Ты какой-то неправильный медведь!» Пьер своей ухмылкой мог заставить краснеть иногда не только девиц. «Иди, конечно, если хочешь. И вообще, у меня предложение ко всем. А давайте разойдемся здесь, и каждый сам познакомится с городом. А потом, когда нас всех отыщет Герри, посидим, посравниваем впечатления». Когда все одобрительно кивнули, голубоглазый блондин, прищурившись, посмотрел куда-то вверх. «Я начну вон с той башенки. Уверен, вид с нее сногсшибательный». Пьер уверенно двинулся в северном направлении, не сводя глаз с верхушки белой башни, сияющей на солнце, словно отполированный слоновий бивень. «До скорого, братец!» Роланд развернулся ровно в противоположном направлении и в развалочку двинулся в направлении чего-то, издали напоминающего то ли людный рынок, а может, как раз и причал воздушных шаров и дирижаблей. Когда и Махарадж ушел в поисках учебных зданий, на площади осталась одна Валиэль. «Ну вот, а девочку все и бросили». Слегка усмехнувшись себе под нос, девушка снова осмотрелась. А потом подумала, что обозревать город сверху будет иначе, не забираясь на башни и не выстаивая очереди на воздухоплавательные суда. Ей хватит и пары маленьких, но очень острых черных глазок. «Правда, дружок?» Валиэль хитро вгляделась в серо-черный силуэт вороны, важно прогуливавшейся по бордюру на другой стороне фонтана.